Глава 24. Миссис Оливер устроилась за столиком у окна в таверне «Чумазый малый». Было еще довольно рано, так что народа в обеденном зале было немного. Тем временем из уборной вернулась Джудит Батлер и, сев напротив, принялась изучать меню. «Что любит Миранда?» — спросила миссис Оливер. «Мы могли бы сделать заказ и для нее. Думаю, она сейчас вернется». «Она любит жареного цыпленка». «Тогда пусть будет цыпленок, а вы?» «И я тоже». «Три порции жареного цыпленка», — сделала заказ миссис Оливер и, откинувшись на спинку стула, пристально посмотрела на свою знакомую. «Почему ты на меня так смотришь?» «Я думаю», — ответила писательница. «Думаешь о чем?» «О том, как я, в сущности, мало о тебе знаю. Но ведь это можно сказать о каждом, не так ли?» «Ты хочешь сказать, что невозможно знать о человеке все?» «Именно это». «Пожалуй, ты права», — согласилась миссис Оливер. Несколько мгновений обе молчали. «Как, однако, здесь медленно обслуживают?» «Кажется, уже несут», — сказала миссис Оливер. К столику подошла официантка с нагруженным подносом. «Миранда задерживается. Она знает, где расположен обеденный зал?» «Разумеется. Мы заглянули сюда по пути в дамскую комнату». Джудит нетерпеливо поднялась на ноги. «Пойду проведу ее». «Может, ее укачало в машине?» «Да, в детстве ее обычно укачивало». Джудит Батлер вернулась спустя минут пять. «Ее там нет», — сказала она. «Правда, рядом есть дверь, которая ведет в сад. Наверное, она вышла взглянуть на птиц. Это в ее духе». «Боюсь, сегодня нам не до птиц», — сказала миссис Оливер. «Ступай, позови ее. Нам нужно поторапливаться». Элспет Маккей подцепила вилкой сосиски, выложила их на противень, поставила его в холодильник и взялась чистить картошку. Тишину дома нарушил телефонный звонок. «Миссис Маккей, — говорит сержант Гудвин, — скажите, ваш брат дома?» «Нет, он сегодня в Лондоне». «Я звонил ему туда, но он уже уехал. Когда вернется, передайте ему, что результат положительный». «То есть вы обнаружили в колодце тело?» «Боюсь, мне нет смысла это скрывать. Слух уже пошел гулять по округе». «И кто это? Та самая девушка О'Пер?» «Видимо, она». «Бедняжка», — сказала Элспет. «Она что, сама в него бросилась или как?» «Нет, это не самоубийство. Ее закололи ножом. Это самое настоящее убийство». Как только ее мать вышла из дамской комнаты, Миранда подождала пару минут, затем открыла дверь, осторожно выглянула наружу, открыла боковую дверь, что вела в расположенный здесь же рядом сад, и бегом бросилась по садовой тропинке, что вела на задний двор, где когда-то располагался каретный сарай, а теперь был устроен гараж. Здесь она прошмыгнула в небольшую калитку, через которую пешеходы выходили на улицу. Чуть дальше на дороге стояла машина. В ней сидел мужчина с густыми седыми бровями и седой бородой, и читал газету. Миранда открыла дверцу и, сев на сиденье рядом с водителем, рассмеялась. «У тебя комичный вид. Можешь смеяться сколько тебе угодно, тебе ничто не помешает». Машина тронулась с места. Проехав прямо по дороге, она свернула направо, затем налево, затем снова направо, после чего выехала на узкий проселок. «Со временем у нас все в порядке», — сказал седобородый мужчина. «В данный момент ты увидишь двойной топор таким, как его нужно видеть, а также холм Килтербери. Изумительный вид!» Мимо них пронеслась машина, и они были вынуждены едва ли не прижаться к живой изгороди. «Юные идиоты!» — буркнул седобородый мужчина. Один был типичный волосатик в круглых очках, придававших ему сходство с совой. Во внешности другого было нечто испанское, наверное, благодаря пышным бакенбардам. «Что, если мама хватится меня и станет искать?» — спросила Миранда. «Не волнуйся, не хватится. Но даже если и хватится, к тому моменту ты будешь там, где тебе хочется быть». В Лондоне Эркюль Пуаро поднял телефонную трубку. На другом конце провода послышался голос миссис Оливер. «Мы потеряли Миранду». «Как это понимать, вы ее потеряли?» «Мы обедали в Чумазом Малом. Она пошла в уборную и не вернулась. Кто-то сказал, что ее видели, как она уехала с каким-то пожилым джентльменом. Но мы не знаем, точно ли это была она. Вдруг это кто-то еще... Почему рядом с ней никого не было? Вы должны были не выпускать ее из поля зрения. Я же предупредил об опасности. Миссис Батлер сильно встревожена? Разумеется, а как бы вы думали? Она в панике и требует сообщить в полицию. Что ж, это самое логичное. Я со своей стороны тоже сделаю звонок. Но почему вы считаете, что Миранда в опасности? А вы не знаете? Мне казалось, вы уже должны были догадаться, — сказал Пуаро и добавил. Кстати, тело нашлось. Мне только что передали. Какое еще тело? То, которое в колодце.